Глава 21. В этой жизни моя фамилия Цзо. Папа проиграл. Цзуи, склонив голову перед мастером, признал свое поражение, но сердце переполняли восторг и удовлетворение, который бы он не получил даже в случае выигрыша. Кто бы мог подумать, что какие-то шашки так стремительно сократят дистанцию между ним и дочерью и позволят им двоим сдружиться. Заметив расстроенный вид Цзуи, Баор немного расчувствовалась и доброжелательно подсказала: «Ну, тебе стоило вот так пойти, тогда бы ты смог перепрыгнуть сразу несколько клеток». Девочка вдруг расставила обратно шашки и, подобно учителю, начала всерьез обучать дурака Цзуи. Цзуи, приняв стыдливый вид, невольно спросил: «Баор, кто тебя научил играть в шашки? Учитель Ван Зюань?» Он видел, что Баор прекрасно умеет играть в шашки и явно часто этим занимается. «Нет». Баор покачала головой, сказав: «Тетушка Цин научила меня. Учитель Ван тоже умеет, но она очень занята, ей нужно присматривать за другими детьми. А другие дети не умеют играть в шашки, поэтому не играют со мной». При виде ее разочарованного выражения лица сердце Цзуи сжалось, но тетушка Цин, о которой она упомянула, пробудила в нем интерес. «Тетушка Цин? Су Вань Цин?» Именно Су Вань Цин была тем человеком, что доставила Баор в попечительский центр. Цзуи видел ее подпись в доверенности. Хотя это имя ни о чем ему не говорило, он поначалу считал, что это мать Баор, и даже пробовал позвонить по номеру, который оставила Су Вань Цин в попечительском центре, но так и не дозвонился. Баор кивнула. «Ага». Получив от нее утвердительный ответ, Цзуи попробовал раздобыть больше информации. «Так зовут твою маму?» «Маму?» Баор покачала головой с некоторым недоумением. Сердце Цзуи еще больше сжалось. Он не думал, что в жизни 4-летней девочки отсутствовал не только он, папа, но и даже мама. В данную минуту Цзуи так и хотелось заключить в объятия сидевшую перед ним девочку, чтобы как следует ее утешить. Но он боялся, что таким действием напугает ее, поэтому подавил свой душевный порыв. Цзуи больше не стал допрашивать, а с улыбкой сказал: «Давай еще раз сыграем. Теперь у папы точно лучше получится». В глазах Баор промелькнул блеск. «Давай». Она, очевидно, обожала играть в шашки. После серьезных наставлений Баор мастерство Цзуи действительно поднялось. Во второй партии он проиграл, когда ему оставалось всего 3 хода до победы. Он еще хотел сыграть 3-ю партию с Баор, но уже вернулась Ван Зюань. Она пришла напомнить, что настало обеденное время. Поскольку после обеда должен был быть полуденный сон, Цзуи, несмотря на нежелание расставаться, все таки вынужден был попрощаться с Баор. «Пока, Баор». На этот раз девочке не потребовалась подсказка учителя, она сама произнесла: «Пока, папа». Она помахала Цзуи маленькой ручкой и, моргая большими глазами, спросила: «Папа, ты завтра придешь снова?» «Приду». Цзуи без раздумий ответил: «Папа обязательно придет. Неважно, начнется буря или наступит конец света, он непременно будет возвращаться сюда, пока не заберет дочь обратно домой». «Ага». На лице Баор показалась довольная улыбка. Покинув попечительский центр ангелочки, Цзуи нашел поблизости забегаловку, где пообедал, после чего поспешил в торговый центр производить закупки. Затем, вернувшись на мотоцикле в родовое поместье в Линьцзяне, он достал недавно купленные вещи и обставил ими комнату дочери. Через несколько дней придет результат ДНК-теста, и Цзуи сможет привезти Баор домой, поэтому необходимо было заранее подготовить место, где она будет проживать, создать ей уютное и счастливое гнездышко. Дом семейства Цзо представлял из себя небольшой 3-этажный коттедж. На 3-м этаже, где обычно жил Цзуи, помимо спальни, также были рабочий кабинет и маленькая гостевая комната, которая служила ему в качестве кладовой. Цзуи навел порядок в этой гостевой комнате, выкинул оттуда ненужные вещи, а те вещи, что нельзя было выкидывать, отнес в подвал. Призванный рабский чародейский дух тщательно почистил стены, подоконник, пол и односпальную кровать, не оставив ни единой пылинки и грязи. Цзуи постелил новую простыню, положил новую подушку и одеяло, теперь здесь можно было спать. Помимо односпальной кровати еще имелись письменный стол и гардероб. Поразмыслив, Цзуи вышел из комнаты и спустился вниз. Когда он вновь вернулся в комнату, в руке у него уже был букет полевых цветов. Вазу он притащил из гостиной, а цветы нарвал в поле неподалеку. Цзуи поставил цветы в вазу, который поместил на письменный стол перед окном. Комната сразу стала выглядеть ярче и приятней. Цзуи с довольным видом кивнул. Он не обладал высоким художественным вкусом, да и денег у него сейчас было не так много. Поэтому пока что пришлось обустроить комнату таким образом, но в будущем, после того, как Баор поселится здесь, можно будет постепенно вносить изменения. Так или иначе, времени впереди еще очень и очень много. Дзэнь-дзэнь. Пока Цзуи любовался результатами своей работы, внезапно зазвонил его мобильник. Ему позвонил Чэнь Юаньчжун. «Цзуи, ты сейчас где?» «Дома», — Цзуи ответил. «Дядюшка Джун, в чем дело?» Голос Чэнь Юаньчжуна звучал волнительно. «Тогда срочно приходи ко мне. Есть важное дело. По телефону трудно объяснить. Я буду ждать тебя в полицейском участке». Цзуи сказал. «Хорошо, я немедленно же приеду». Он хорошо знал натуру дядюшки Джуна. Если бы не что-то серьезное, тот бы точно так не поторапливал. В результате Цзуи поспешно покинул дом и прибыл в полицейский участок. Чэнь Юаньчжун ждал его возле входа в участок. Заметив подъехавшего на мотоцикле Цзуи, он тут же помахал рукой. Цзуи остановился, спросив: «Дядюшка Джун, что случилось?» Чэнь Юаньчжун сказал: «Следуй за мной». Оба человека вошли внутрь. Чэнь Юаньчжун сразу возмущенно обратился к двум людям, сидевшим на скамье в зоне ожидания. «Если уж мне не поверили, так сами взгляните. Вот он!» На скамье сидели мужчина средних лет и молодой парень. Они с крайне изумленным видом встали. У размалёванного молодого парня сорвалось языка. «Цзуи, ты еще не умер!» Цзуи холодно усмехнулся. «Весьма тронут вашим вниманием, господа. Я жив-здоров». Еще только увидев эту парочку, Цзуи сразу кое-что понял, а теперь в целом мог и сам установить, в чем дело. Нельзя сказать, что эти двое были чужими людьми для Цзуи. На самом деле между ними существовала тесная связь. Мужчина средних лет являлся дядей Цзуи по отцовской линии, его звали Фан Чэньдун. Размалёванный молодой парень по имени Фан Зяхао был сыном Фан Чэньдуна, а также младшим двоюродным братом Цзуи. Отец и сын являлись прямыми наследниками ханчжоунского рода Фан. Первоначально Цзуи тоже был одним из наследников, но когда ему было 5 лет, его родители развелись, после чего он с матерью, Цзо Циньёнь, переехал в старое поместье в поселке Линьцзян и практически разорвал все отношения с семейством Фан. А вместе с тем Цзуи взял фамилию матери. «Цзяхао!» Фан Чэньдун быстро опомнился от шока и тут же уставился на сына. «Что ты такое говоришь?» Затем он натянул улыбку и негодующим тоном обратился к Цзуи. «Малыш И, когда ты вернулся? Даже не сообщил нам. Заставил всех нас беспокоиться эти несколько лет». «Перестаньте». Цзуи мрачным голосом произнес: «Вы ведь пришли оформить справку о моей пропаже? К сожалению, но я еще жив». Наигранное поведение дяди было омерзительно Цзуи. Согласно китайским законам, когда с человеком никак не удается связаться в течение более 3 лет, его можно объявлять без вести пропавшим. В этом случае ближайшие родственники могут ходатайствовать о присвоении имущества без вести пропавшего, а если спустя еще 2 года от человека по-прежнему нет никаких вестей, его объявляют умершим, и все его имущество переходит родственникам. Цзуи как раз пропал на 3 года, поэтому семейство Фан живо устремилось в его родной поселок, чтобы оформить справку о том, что он без вести пропавший. Они, несомненно, хотели ходатайствовать о присвоении его земли в Линьцзяне. Но они никак не ожидали, что Цзуи вернулся несколько дней назад. Чэнь Юаньчжун, вероятно, рассказал Фан Чэньдуну и Фан Зяхао об этом возвращении, но те не поверили, поэтому им пришлось позвонить Цзуи и позвать к себе. Теперь, когда Цзуи прибыл лично, ни о какой чёртовой справке не могло быть и речи. Естественно, двоюродный брат, Фан Зяхао, был крайне разочарован и недоволен тем, что его семье не достанется земля Цзуи, стоившая как минимум несколько сотен миллионов юаней. Фан Чэньдун был хитрым и притом толстокожим человеком. Услышав насмешку Цзуи, он притворился обидевшимся. «Зачем ты такое говоришь, малыш И? Мы рады, что ты цел и невредим. Как бы то ни было, ты тоже член нашего семейства Фан. Моя фамилия Цзо. В этой жизни моя единственная фамилия Цзо». Цзуи с каменным лицом сказал: «Возвращайтесь к Фан Чэньпину и передайте ему, чтобы он даже не думал о поместье рода Цзо». Фан Чэньпин был отцом Цзуи, но Цзуи никогда не признавал этого отца.